Общее замечание. О чудесах. Если моральная религия, которую следует полагать не в формулах и обрядности, но в стремлении сердца к соблюдению всех человеческих обязанностей, как божественных заповедей, должна быть обоснована, то все чудеса, с которыми история соединяет ее возникновение, должны, в конце концов, сделать самую веру в чудеса излишней. Ведь нежелание видеть достаточный авторитет в предписаниях долга, как они первоначально начертаны разумом в сердце человека, выдает непозволительную степень морального неверия, когда в эти предписания не верят, если они не подтверждены чудесами. Если не увидите знамений и чудес, то не уверуете. Однако обычному образу мыслей человека вполне соответствует следующее. Если религия, основанная только на культе и обрядности, приходит к своему концу, и затем должна будет появиться религия, основанная на духе и истине, моральном образе мыслей, то учреждение последней, хотя она в этом и не нуждается, в истории сопровождается и словно украшается чудесами, дабы возвестить конец первой, которая без чудес не имела бы никакого авторитета. Этому образу мыслей превосходно отвечает даже и то, что для привлечения приверженцев первой религии на сторону новой революции первая объясняется как ныне вполне осуществленный древний прообраз того, что было в последней конечной целью проведения. А при таких обстоятельствах нет никакой пользы спорить по поводу этих рассказов или намеков, раз истинная религия уже существует и впредь будет существовать сама по себе на основах разума, хотя в известное время она для своего учреждения и нуждалась в подобных вспомогательных средствах. Ведь в противном случае пришлось бы допустить, что простая вера и повторение слов о вещах непонятных, что каждому по силам, но с помощью чего, никто не может быть лучшим человеком или когда-нибудь стать таковым. Наилучший и притом единственный способ сделаться угодным Богу. Однако это лишь ошибочное положение, против которого надлежит бороться изо всех сил. Вполне может статься, что даже и личность учителя, единственно подходящей для всех миров религии, тайна, что его появление на земле, равно как и удаление с нее, его исполненное деяний жизнь и его страдания – сплошное чудо. Что, наконец, история, которая должна удостоверить рассказы обо всех этих чудесах, и сама такое же чудо – сверхъестественное откровение. Тогда, стало быть, о внутреннем достоинстве всего этого мы можем не беспокоиться. Однако еще можем по-прежнему уважать внешнюю оболочку, способствовавшую открытому распространению учения, истинность которого удостоверена документом, которое неизгладимо запечатлено в каждой душе и не нуждается ни в каком чуде. Нам не следует только, когда дело касается применения этих исторических сведений, превращать в религиозный догмат то положение, что будто бы историческое знание, вера и их исповедание сами по себе есть нечто такое, что может сделать нас угодными Богу. Что же касается чудес вообще, то оказывается, что разумные люди, хотя они и не думают отказываться от веры в них, все же никогда не склонны допускать какого-либо практического проявления этой веры. А это значит, что хотя они, поскольку дело касается теории, и веруют, что чудеса бывают, но в делах не признают никаких чудес. Поэтому мудрые правительства, хотя они всегда допускают и даже в законном порядке вносят в общественные религиозные учения то мнение, что в старину чудеса действительно бывали, новых чудес уже не дозволяют. Ведь старые чудеса мало-помалу были так ограничены и так точно определены властями, что не могли породить никакого замешательства в обществе. Напротив, новые чудотворцы всегда должны были заботиться о том, какое воздействие они могут оказать на общественное спокойствие и установленный порядок. Однако, если спрашивают, что следует понимать под словом «чудеса», то последнее, так как нам, собственно, важно знать лишь то, что представляют они для нас, то есть в нашем практическом применении разума, можно объяснить, как происходящие в мире события, относительно которых нам, безусловно, неведомы и не должны быть ведомы законы действия их причин. Далее можно мыслить либо теистические, либо демонические чудеса, а последние разделять на ангельские, агатодемонические и дьявольские, какодемонические, из которых последние, собственно, и возбуждают расспросы, так как добрые ангелы, не знаю почему, дают мало или вовсе не дают поводов говорить о себе в этом отношении. Что касается теистических чудес, то о законах действия их причины, как всемогущего и тому подобное, и притом морального существа, мы, несомненно, можем составить себе понятие, но лишь самое общее, поскольку мы мыслим это существо как Творца и Правителя мира в силу порядка природы и морали, ибо об этих его законах мы можем непосредственно приобрести знания, которым разум затем может пользоваться для своего собственного применения. Но если мы признаем, что Бог позволяет природе иногда, в особенных случаях, уклоняться от этих ее законов, то мы уже не имеем ни малейшего понятия и даже не можем надеяться получить его о законе, которым руководится Бог при осуществлении подобного события, кроме всеобщего морального закона, согласно которому все совершаемое Богом всегда должно быть благим, хотя последнее обстоятельство отнюдь не служит уточнением в данном особом случае. Здесь разум словно разбит параличом, ибо ему препятствуют действовать по уже известным ему законам, а нового он не только не получает, но даже не может надеяться когда-либо в этом мире ему научиться. Однако из всех этих видов чудес демонические наиболее несовместимы с применением нашего разума. Для определения теистических чудес все-таки можно было бы иметь, по крайней мере, хоть отрицательный признак. А именно, если что-либо представляется происшедшим по велению Божьему в его непосредственном явлении и, тем не менее, прямо противоречит морали, то при всем внешнем облике божественного чуда его все же нельзя считать таковым. Например, если бы отцу было приказано убить своего сына, ни в чем, как он знает, неповинного. А если допускать демоническое чудо, то отпадает и этот признак. И если даже при истолковании подобного чуда использовать свой разум в противоположном, положительном направлении, а именно так, словно это чудо побуждает к какому-нибудь доброму поступку, который сам по себе мы признаем долгом, не могущим проистекать от злого духа, то и в этом случае все-таки можно было бы ошибиться, ибо этот дух, как говорится, часто предстает в облике ангела света. Стало быть, нельзя не рассчитывать на чудеса в деловой области, не так или иначе принимать их в расчет при применении своего разума. Оно необходимо во всех случаях жизни. Судья, как бы он ни веровал в чудеса в церкви, слушает отговорки подсудимого о дьявольских искушениях, которым тот будто бы подвергался, так, словно решительно ничего не было сказано. И при этом не принимает во внимание, что если бы он считал данный случай возможным, ему все же стоило бы всякий раз делать некоторую скидку на то, что, быть может, простоватый и заурядный человек попался в силки продувного мошенника. Но он не может потребовать к себе этого искусителя, дабы дать обоим очную ставку. Одним словом, не может извлечь из этих объяснений ничего разумного. А разумный представитель духовенства поостережется, стало быть, забивать головы доверенных его духовному попечению людей историями из адского Протея и приводить их воображение в дикое состояние. Что же касается чудес благих, то в деловых отношениях Люди обычно пользуются ими как фразами. Так, врач говорит, что если не случится чудо, то больному ничто не поможет. То есть он непременно умрет. К деловой же области относится и работа естествоиспытателя, то есть разыскание причин событий в их естественных законах. Я говорю, в естественных законах этих событий, которые, следовательно, он может доказать на опыте, если даже ему придется отказаться от знания того, что само по себе действует согласно этим законам или чем они могли бы быть для нас в каком-нибудь другом смысле. Точно так же и моральное улучшение человека является для него обязательным делом. А небесные влияния могут способствовать этому улучшению или быть необходимыми для объяснения его возможности. Но человек не разбирается ни в том, отличаются ли определенно эти влияния от естественных, ни в том, как сводить их, как бы само небо, на землю. А поскольку он не в состоянии извлечь из них никакого непосредственного смысла, то в данном случае не констатирует никакого чуда. Но если он прислушивается к предписанию разума, то поступает так, как если бы всякое изменение и улучшение в его образе мыслей зависело только от его собственных приложенных к этому усилий. Однако утверждение, что способность человека по-настоящему твердо теоретически веровать в чудеса позволяет ему даже и совершать их, докучая таким образом небу, выходит слишком далеко за границы разума, чтобы стоило долго останавливаться на таких бессмысленных фантазиях.